Отведя глаза в сторону, он повернулся к Фужила, стоящему напротив. Дьявольский бог тоже с любопытством наблюдал за Циньму, бормоча: «Полудивол». Его магическая сила и вправду настолько огромна, что ее можно сопоставить с силой ученика Сумо, Ши Цуаньсуна. Он использует это преимущество, чтобы компенсировать недостатки своего физического тела. Улыбнувшись, Фужил обратился к святому дровосеку. «Небесный наставник, кажется, твой наследник наполовину дьявол». Святой дровосек удивился, но ответил равнодушным тоном: «Какой еще дьявол? Он человек, который всего лишь совершенствовал технику дьявольского пути. Кому здесь судить, если не мне?» Фужила тихо рассмеялся и промолчал. Магматический гигант глубоко вдохнул, и его тело начало медленно расширяться, мчась в сторону Циньму. «Ты все равно просто слабак. Твое физическое тело еще не достигло уровня молодого истинного бога. Несмотря на то, что тебе удалось совершенствовать формы владык звезды, ты не сможешь пережить даже одного моего удара». Жизненная ци Циньму была в шаге от вскипания, как вдруг два дракона под его ногами бросились навстречу противнику. За его спиной скопились ярко сияющие звезды, соединенные между собой нитями серебряного света. Если человек владел достаточно хорошим взглядом, он смог бы заметить, что на каждой из них возвышался бог. Нити света, соединяющие звезды, были лучами, которые испускали их тела. Они сплелись вместе, образовывая ужасающее силовое поле. Это было божественное искусство, которое Ли Тяньсин создал после того, как освоил технику единства великих небесных дьявольских рукописей. Силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд. С точки зрения божественных искусств, Циньму не знал ничего сложнее, что было бы создано не богом, а обычным человеком. Магматический гигант усмехнулся, а его громадный кулак устремился к юноше. Раздался оглушительный грохот, и во все стороны разлетелись осколки скал. Между тем Циньму свалился с ног, но уже в следующий миг он развернулся, снова бросаясь в бой. Гигант яростно заревел, дьявольское пламя на его теле загорелось с еще большей силой. Как вдруг он бросился в сторону противника, в итоге снова сталкиваясь с ним. Ужасающая сила раздавила двух драконов под ногами Циньму всмятку, в то время как он сам отлетел назад. Между тем камни, из которых состояло тело магматического гиганта, разлетелись во всех направлениях, но уже в следующий миг нити дьявольского огня начали притягивать их обратно. Языки пламени текли по его конечностям, будто кровь, но в то же время выполняя функции сухожилий. В этот момент в воздухе просвистела пилюля меча, сливаясь с телом из магмы и скалами. Вьюх! 8000 мечей разорвались, разрубая камни и дьявольский огонь. В мгновение ока они пронеслись по всему телу гиганта рекой, разрезав все его связки. Магматический гигант на мгновение застыл от удивления, прежде чем рухнуть на землю. Циньму тоже упал, но сумел быстро подняться. Из уголка его губ просочилась капля крови, но он, взлетев в воздух и устремившись вперед, продолжил неистово размахивать 8000 мечей, а также яростно тыкал пальцами мечами. Бесчисленные камни и дьявольский огонь катились по земле, создавая две толстые магматических ноги. Смешиваясь с языками пламени, они постоянно изменялись и расширялись, и вскоре сформировался пояс. Было очевидно, что тело дьявола постепенно восстанавливалось. Жизненная сила существа была невероятной. Оно принадлежало к одной из рас, способных отстраивать свои тела. Меч, ступающий по горам и рекам. 8000 мечей быстро образовали горы и реки из света. Когда магматический гигант отстроил свое тело по шею, его внезапно проглотили пейзажи, снова превращая в груду раздробленных камней. Циньму бросился вперед на полной скорости. Используя левую руку в качестве инь, а правую как янь, он скрестил ладони, нажимая на рисунок, созданный мечом, ступающим по горам и рекам. Переворачивающие небо руки инь-ян, скрещение рук. Сила скрещенных ладоней Циньму взорвалась, и ци чистых инь-ян слилась с рисунком меча. Сверкнули молнии инь-ян, отправляя осколки скал во все стороны. Наконец, последний очаг дьявольского пламени погас. Циньму схватился обеими руками за колени, сплевывая кровавую слюну. Наклонив голову, он увидел нового дьявола, спускающегося с горы неподалеку, и злостно прохрипел: «Еще один, я уже сразился с двумя, может, ты найдешь себя другого противника?» Дьявольский эксперт подошел поближе, улыбаясь. «Кто, безо всякой на это причины, просил тебя ковать оружие?» Лицо Циньму почернело, будто железо. Глава 536. Черное сердце, как у дьявола. Ты был очень медлителен в небе, и когда приземлился здесь, то раскрыл свое местоположение, поэтому, очевидно, что ты привлек внимание охотников. Дьявольский эксперт настороженно посмотрел на разбитые камни на земле, но выражение его лица было совершенно расслабленным. Вдобавок ко всему, среди всей группы, ты выглядишь так, будто тебя проще всего запугать, поэтому я не мог не прийти. Вот только твои способности несколько превзошли мои ожидания. Молодой дьявол посмотрел на разбитые камни на земле и, прищурившись, медленно высвободил свою ауру. Тебя легко запугать, но твои способности весьма внушительны. Даже если у тебя нет способности истинного бога, твои навыки на том же уровне. Ты не слабее Шуя, Хуан Юэ и остальных. Хотел бы я знать, сколько всего ты еще не раскрыл в битве с Ши Цуань Суном. Очень интересно, что же ты еще прячешь за занавесом тайны? Легко ли сорвать этот запретный плод? Летающие мечи мягко взлетели с земли, между тем Цинь Му выпрямил спину, делая глубокие вдохи. Чуть погодя его дыхание стало нормальным, и он улыбнулся. С тех пор, как я стал владыкой небесного дьявольского культа, никто не говорил, что меня легко запугать. Если ты хочешь сорвать этот запретный плод, почему бы тебе не попробовать? Несколько минут назад ему было тяжело дышать, но теперь все было в полном порядке. Дьявольский эксперт слегка улыбнулся. Способности Ши Цуань Суна чрезвычайно сильны, даже мне придется быть очень осторожным. После смертельной схватки с ним, ты наверняка не отделался простыми царапинами. Ты скрыл свое тяжелое дыхание, но ты не можешь скрыть свои раны. Однако, не волнуйся, если твои способности достаточно сильны, чтобы угрожать мне, я поверну назад и уйду на поиски других целей. Он осмотрел окрестности и неторопливо добавил. В конце концов, в этом лесу еще скрывается неизвестное количество противников, поэтому я должен сохранить свои силы, чтобы справиться с ними, не так ли? Его голос звучал дьявольски, как будто он был добрым соседским братом, который действительно беспокоился о других. Тем не менее, Цинь Му сохранял трезвый рассудок. Он был владыкой небесного дьявольского культа, и несмотря на то, что он часто называл себя владыкой небесного святого культа, в нем состояло немало опытных экспертов дьявольского пути. Великие небесные дьявольские рукописи были весьма странными и изменялись вместе с сердцем практикующего их. Если бы в сердцах существовала дьявольская природа, великие небесные дьявольские рукописи содержали бы техники дьявола, а если бы в сердцах была природа Бога, то они были бы праведными. Будучи владыкой небесного дьявольского культа, Цинь Му был не на том уровне, где его мог обмануть дьявольский голос. Он не поверил ни единому слову дьявольского эксперта. Напротив, эти слова были адресованы Цинь Му, чтобы он потерял бдительность. Вся эта чушь о том, чтобы уйти, и скрывающееся неизвестное количество противников – обычная ловушка, поведясь на которую, его ожидает лишь смерть. Цинь Му стоял неподвижно, не двигаясь. 8000 мечей мягко парили над ним в воздухе. Они ждали в боевом построении меча, ступающего по горам и рекам, чтобы высвободить его силу. Внезапно молодой дьявольский эксперт бросился на Цинь Му. Энергия, которая вырвалась из его физического тела, была ужасающей. Но когда меч, ступающий по горам и рекам, был выпущен, он был готов прорваться сквозь все на своем пути. Цинь Му закричал, и меч, ступающий по горам и рекам, практически поймал тело дьявольского эксперта, но тот немедленно достал огромный флаг и направил его к свету меча, в мгновение ока стирая из этого мира огромная часть гор и рек с картины. Эксперт построений был поражен Цинь Му. Воткнутый в землю огромный флаг, раскрывшись на ветру, показал множество всевозможных дьявольских знаков, которые закружились, принимая форму глаза. Дьявольский эксперт отступил на шаг и прыгнул внутрь, бесследно исчезнув. Меч, ступающий по горам и рекам, взорвался, но он ничего не смог сделать с этим дьявольским флагом. Было очевидно, что тот был необычным сокровищем. Цинь Му собирался призвать меч беззаботный, чтобы разрезать его на части, когда позади него появился дьявольский эксперт. Цинь Му взмахнул мечом, но появился еще один огромный флаг, и дьявольский эксперт прыгнул в него, снова исчезая, в результате чего он промахнулся. Остался только торчавший в земле огромный флаг. Вскоре вокруг Цинь Му появились 8 флагов. Они распространялись в стороны, в конце концов соединившись своими концами друг с другом и образовав восьмиугольное построение, которое заняло площадь спортивного поля. В центре каждого флага был открытый дьявольский глаз. Цинь Му нахмурился, как вдруг следы дьявольской ци вылетели из дьявольских глаз, беспрерывно атакуя его. Жизненная ци вокруг его тела поднялась и превратилась в огромный, не до конца проявившийся колокол. Вокруг его стен появились бесчисленные молниевые отметины. Он использовал 5 грозовых небес, поднимающих колокол, 5-го предка императоров людей. Ляск, ляск, ляск. Раздались громкие взрывы, когда Циньму ударил изнутри колокола, сражаясь с следами дьявольской ци. Колокол был иногда большим, а иногда маленьким, иногда мощным, а иногда слабым. Между тем дьявольские флаги непрерывно кружились, а дьявольская ци из глаз постоянно менялась, становясь то тонкой, то большой, то слабой, то сильной. От этого колокол непрерывно звонил, заставляя ци и кровь его владельца бурлить. Циньму двинулся, и 5 грозовых небес, поднимающих колокол, тоже двинулись вместе с ним, собственно, как и дьявольские флаги вокруг. 5 грозовых небес, поднимающих колокол, были высшим искусством 5-го предка императоров людей. Оно смешивало божественные искусства физического тела с божественными искусствами молнии. 5 молний были 5 большими грозовыми облаками, и он использовал свое сильное физическое тело, чтобы взять их под контроль и сформировать знаки колокола. Каждый удар и толчок заставляли 5 молний распространяться, и колокол сильно сжимался, прежде чем расширяться в несколько раз. Сила 5 грозовых облаков могла увеличиться многократно, поэтому была наиболее подходящей для уничтожения дьявольских техник. Но в данный момент Циньму это было не по силам. Он внезапно превратился в форму владыки Сатурна, и за его спиной появились врата небесной воли. Он развернулся и начал размахивать ими перед 8 огромными флагами. Но вскоре они были разрушены лучами дьявольской ци. Врата небесной воли не смогли вытеснить истинную форму дьявольского эксперта. Глаза, пробудитесь. Слои построений закружились в глазах Циньму, и он огляделся. Где бы он ни смотрел, он не мог найти дьявольского эксперта. Он видел лишь силуэты, быстро движущиеся сквозь флаги, словно призраки. В пределах построения огромный колокол не мог полностью рассеять дьявольскую ци, атакующую его. Она двигалась тонкими линиями, видимые невооруженным глазом, но те были проложены в пространстве и делили его на множество кусочков. В каждом кубическом пространстве непрерывно формировались руны дьявольского пути. Дьявол был экспертом по построению. Прошлое нападение было лишь отвлекающим маневром. Истинной же его целью было заманить противника в ловушку и очистить. Таким образом, он мог сохранить свои силы для сражений с другими врагами. Он планировал использовать минимум затрат, чтобы избавиться от юноши. Магическая сила Циньму намного превосходила таковую у его сверстников, а его божественные искусства являлись властными и жестокими. Было много людей, которые могли заставить его защищаться, но только несколько сильных практиков, таких как первый предок императоров людей и старейшина деревни, могли подавить его в той же области. Дьявольский эксперт, с которым он столкнулся, был также из их числа. Первый предок и старейшина были экспертами, которые вступили на путь, поэтому нет ничего удивительного в том, что они могли с такой легкостью подавить Циньму в той же области. Однако дьявольский эксперт тоже относился к молодому поколению, и прямо сейчас демонстрировал глубину своих достижений. Навык построения. Циньму внезапно разогнал 5 грозовых небес, поднимающих колокол, и протянул руку, чтобы схватить свою пилюлю меча. Наитончайшие летающие мечи заструились потоком воды, в итоге превращаясь в огромное копье. Если бы кто-нибудь разглядывал копье в деталях, то увидел бы, что оно построено из бесчисленных, крошечных и безостановочно двигающихся летающих мечей. Каждый меч выполнял форму спирального меча, а наконечником копья служил несравненно острый и беззаботный. В это время вокруг тела Циньму появились руны. Это были не могущественные знаки божественных искусств, а математические формулы, диаграммы Тайцзи, диаграммы Уцзи, руны Солнца и Луны, руны 5 элементов, массивы 6 направлений, массивы 8 триграммы и 64 гексаграммы. Они непрерывно менялись, выстраивая некую систему, рассчитывающую изометрическое пространство. Руны беспорядочно менялись, вычисляя структуру построения, которая была сформирована 8 дьявольскими флагами. Бесчисленные руны порхали вокруг, демонстрируя воистину ослепительную скорость расчета. Циньму сфокусировал свое зрение, и его тело двинулось вместе с копьем. Он устремился вперед подобно сияющему серебром дракону, моментально разрушая каждый луч дьявольской ци. Внезапно 8 флагов качнулись, отлетев назад к дьяволу. Построение было разрушено, раскрывая его истинную форму. Дьявольский эксперт поднял флаги и без промедлений пустился на утек во весь опор. Немного отбежав, он с улыбкой до ушей громко выкрикнул: «Редко встретишь такого эксперта по вычислениям. Твои способности очень сильны, прощай». Флаг накрыл его, и он мгновенно исчез. Цинь Му воткнул огромное копье в землю, пылая не имеющим себе равных духом. Казалось, у него не было даже секунды, чтобы расслабиться. Спустя несколько вдохов времени его аура резко ослабла, затем он закашлялся кровью, а уже в следующий момент присел на землю переводить дыхание. Как вдруг дьявольский эксперт появился позади него, словно призрак, и со смехом ударил своим огромным флагом, подобно копью, прямо в его спину. «У тебя и правда не осталось сил, поэтому я снова здесь». Странная улыбка промелькнула на лице Цинь Му. Несмотря на то, что он сидел спиной к дьявольскому юноше, огромное копье в его руке разделилось на два огромных ножа. Держа один из них в правой руке должным образом, а другой в левой обратным хватом, он быстро завел один из них к себе за спину и парировал удар огромного флага, который был сближался с его сердцем. Другой нож он держал спереди, перед своей грудью. Цинь Му развернулся и полоснул огромным ножом, который он держал спереди, в сторону огромного флага. Дьявольский эксперт был поражен, флаг в его руке покачнулся, а обе его руки онемели. Они оба наклонились вперед, и Цинь Му проговорил на ушко: «Знаешь технику верного убийства из школы боевых техник?» В следующий миг его ноги оторвались от земли, но он все еще сидел так, будто движение этого дьявола повернуло его, подобно волчку. Это был трюк, который мясник не один раз использовал на нем, когда у него не было ног. Он использовался для проверки его движения, запретное поднятие ножа. Это было самое опасное движение среди навыков ножа мясника. Дьявольский эксперт беспорядочно двигался, он был похож на призрака, но ему никак не удавалось отделаться от Цинь Му. Его скорость была очень высокой, но последний прилип к его спине так, словно их тела были склеены. Фигура дьявольского эксперта непрерывно трансформировалась, делая движения его тела несказанно странными и абсолютно непредсказуемыми. Со временем он сумел отделаться от Цинь Му и восторженно обрадовался. Наконец-то он сможет встретиться с ним лицом к лицу. Но в этот момент у его ушей раздался голос Цинь Му: «Как тебя зовут?» «Меня зовут». Свет ножа засиял, и Цинь Му поднял свое лезвие, которое держал обратным хватом. Дьявольский эксперт даже не успел договорить, как сила этого движения вырвалась наружу. «Ой, прости, я не дал тебе закончить». Цинь Му убрал свои ножи. Они зыбучими песками потекли из его рук, в итоге превращаясь в пилюли меча. Живот дьявольского эксперта был разрезан, и его физическое тело рухнуло на землю. Цинь Му испустил дрожащий вздох и покачал головой. «Еще один эксперт и мне крышка». Он наклонил голову, чтобы послушать, но в окружающих его горах не было никакого шума. Через мгновение он несколько раз слабо произнес: «Еще один эксперт и мне крышка». Величественные горы в окрестностях были спокойны, не было слышно ни единого звука. Тьфу, Цинь Му открыл рот и выплюнул кровь, прежде чем рухнуть на землю. Он дважды дернулся и пнул ногой, прежде чем испустить последний вздох. Окружающие горы по-прежнему молчали. Стояла зловещая тишина. Лицо юноши позеленело, а тело почерствело. Его кровь и плоть затвердели, но вокруг по-прежнему не было никакого движения. Через мгновение Цинь Му встал с равнодушным выражением лица и вернулся к стене огня, чтобы продолжить ковать свои летающие мечи. Находящаяся на вершине горы дьявольская женщина наблюдала за юношей сверху с поднятой головой, как вдруг она неожиданно развернулась и без колебаний ушла. «Это кующее отродье еще более дьявольское, чем я. Я не могу его провоцировать». В этот момент Хуан Юэ остановился и поднял голову, чтобы посмотреть на вершину горы. Там стоял человек с длинным ножом. Чжэ Хуали. Глава 537. Самый смелый боец Верховных Небес Императора. Облако пара клубилось над головой Хуан Юэ. Его исконный дух продолжал вдыхать и выдыхать свою ци, создавая видение. В этот момент его взгляд упал на человека на горе, и облако вверху начало стремительно расширяться, дорастая до площади равной полполя. Жизненная ци в облаке начала конденсироваться в капли воды, которые незаметно для человеческого глаза полетели к земле. Приземляясь на его голову, они снова испарялись, возвращаясь в облако. Этот цикл повторялся снова и снова. Гора была создана рунами из ци святого дровосека и фужила, поэтому не была слишком высокой. Смерив ее взглядом, Хуан Юэ за несколько шагов добрался к вершине и остановился за 100 метров от Чжэ Хуали. «Когда я встретился с тобой на поле битвы, то едва смог выжить». Аура Хуан Юэ резко увеличилась, а его боевой дух вскипел. Несмотря на прежние поражения, он совершенно не испытывал страха к противнику. Вместо этого его боевой дух горел с еще большей силой. Он был маньяком боя и не знал, что такое страх. «Я долго искал тебя, чтобы отомстить за свою потерю». Хуан Юэ выглядел взволнованным. «Пусть старший брат подарит мне такой шанс». Чжэ Хуали обернулся, и его взгляд упал на парня напротив. Впрочем, дьявольский глаз на рукояти его ножа не открылся. Его левая нога быстро сместилась, носком повернувшись по диагонали к Хуан Юэ. Правая стопа сделала похожие движения, поворачиваясь в сторону горы. В следующий миг на ее вершине возник силуэт незнакомой девушки. Выражение лица Хуан Юэ помрачнело, когда он проговорил: «Чань Юань, не вмешивайся, а то я тебя тоже убью». Чань Юань также была практиком божественных искусств Верховных Небес Императора. В самом начале сражения Хуан Юэ и остальные бросились к центру мира на столе, туда, где скрестились топор и копье. Однако эта затея потеряла смысл, так как все мастера добрались бы к нему одновременно. В результате им пришлось затаиться. Единственным, кто не стал прятаться, был Циньму. Он со всех сил бежал по воздуху, своей огромной скоростью поднимая по пути тучи из пыли, протянувшиеся к самому краю стола, что сразу выдало всем его местоположение. Затем Циньму не удосужился затаиться, попросту начав ковать железо, заманивая бесчисленных экспертов к себе. Когда дьявольские эксперты отвлеклись, у практиков Верховных Небес Императора появилась отличная возможность атаковать. Чань Юань заметила ее и встала на пути, ведущему к Циньму, вскоре обнаружив Чжэ Хуали, стоящего на вершине горы, а также Хуан Юэ. Рассчитывая на сотрудничество третьего по силе практика Верховных Небес, она надеялась одолеть противника. «Старший брат Хуан Юэ, ты и сестра Юйхэ, ученики истинного бога Пан Юэ, поэтому должны понимать, что глобальная ситуация намного важнее ваших обид». Чань Юань мрачно уставилась на Чжэ Хуали, прежде чем серьезно проговорить: «Этот поединок не для того, чтобы решить ваши личные обиды, и не для улучшения путей, навыков и божественных искусств. От него зависит то, кто станет владельцем города Ли и судьба Верховных Небес Императора. Будь то ты или я, нам будет очень сложно справиться с этим человеком в одиночку, но вместе мы сможем одержать верх. Я не собираюсь работать в паре, так что уходи». С уверенным выражением на лице он покачал головой. «Так как ты тоже принадлежишь небесами Верховного Императора, я не стану тебя убивать. Но если ты попытаешься убить Чжэ Хуали, пока я буду с ним сражаться, тебе не стоит ожидать моей милости». Полным решительности взглядом парень посмотрел на Чжэ Хуали. Его желание постичь Дао было несравнимо сильным, и он усмехнулся. «Если я смогу победить, то он погибнет от моей руки. Но если я потерплю поражение, он все же будет тяжело ранен. Тогда ты сможешь воспользоваться возможностью и атаковать, решая судьбу города Ли. Сейчас ты должна просто смотреть, не смей вмешиваться». Чань Юань слегка нахмурилась, но все-таки отступила на несколько шагов назад. Хуан Юэ взбодрился, его аура усилилась. «Чжэ Хуали, пожалуйста, обучи меня, ты мне не противник. Так называемые истинные боги Верховных Небес Императора всего лишь анекдот в моих глазах». На лице парня застыла маска равнодушия. «Вам неизвестно, что по-настоящему значит быть истинным богом. Вы думаете, что для этого достаточно всего лишь развить физическое тело до соответственного уровня и даже не подозреваете, что еще очень далеки от цели. Молодой истинный бог состоит из трех частей – физического тела, исконного духа и путей. Вы овладели лишь одной из них, но я не такой». Демонический нож на спине парня мягко задрожал и загудел, в то время как он неторопливо продолжал: «Еще до того, как я спустился к нижней границе, мне удалось развить две части, испытывая лишь недостаток в путях. Стремясь совершенствоваться и найти Дао, я пришел сюда и выбрал Фужила в качестве своего учителя. Хуан Юэ, ты одержим путями, божественными искусствами и навыками. Я восхищаюсь твоей решимостью, поэтому лучше атакуйте вместе, не стоит гибнуть впустую. Не смотри свысока на меня и на мои пути. Без разрушения не существует созидания. Человек может развиться только если встретит кого-нибудь сильнее себя самого. Гора, преодолевающая армию». Хуан Юэ взвыл и яростно бросился вперед. Между тем разразилась его атака, и удар кулака превратился в божественное искусство, как вдруг в воздухе возникли бесчисленные видения кулаков, сливаясь в гору. Спустя мгновение, они сформировали звезду, преодолевающую армию. Кулаки парня были настолько тяжелыми, что ветер, который они поднимали, сжимал воздух, вызывая взрывы, сопровождающиеся раскатами грома. Движение Хуан Юэ демонстрировало его невообразимые достижения в навыках кулака. Когда он сразился с Чжэ Хуали на поле боя, то осознал свои ошибки и теперь, под давлением сильного врага, смог сделать огромный шаг вперед. Его божественное искусство горы, преодолевающее армию, находилось за шаг от совершенства. Внезапно дьявольский глаз на ноже за спиной Чжэ Хуали открылся, лезвие начало неистово вертеться и расширяться, обретая кровавый цвет. Чжэ Хуали протянул руку, чтобы вытащить нож, ударяя в сторону вражеской техники. В тот же миг засиял луч лезвия, сталкиваясь с видениями кулака. Свет ножа отскочил, неожиданно разделяясь на 10 тысяч частей, которые сформировали гору из ножей и разрушили гору, преодолевающую армию. Внезапно 10 тысяч лучей слились в один и направились в лицо Хуан Юэ. Парень хлопнул руками, собираясь остановить лезвие, но оно внезапно разделилось надвое. Выражение его лица резко изменилось, а из подмышек начала расти плоть, создавая дополнительную пару рук, которая быстро попыталась схватить второй луч ножа. Прежде чем он успел облегченно вздохнуть, два демонических ножа разделились на четыре. Хуан Юэ сердито прокричал, отращивая еще две дополнительных пары рук, которые тут же попытались схватить четыре луча ножа, летящих навстречу. С отчаянием в глазах он наблюдал, как четыре луча превращаются в восемь, продолжая мчаться к нему. Чи, чи, чи, чи. Новые огни меча резко нырнули вниз. Опустив голову, Хуан Юэ начал высматривать лезвие под землей, когда на его лице появились четыре длинных раны, постепенно расширяясь в размерах. Чжэ Хуали встряхнул свой демонический нож и осторожно спрятал в ножны, в то время как тело Хуан Юэ разделилось на несколько частей. Затем его взгляд повернулся в сторону Чань Юань, на лице которой застыло выражение ужаса, и она сама медленно отступала. «Уходи, я не убью женщину», — равнодушно проговорил Чжэ Хуали. Не смея расслабляться, Чань Юань продолжила медленно отступать. Отдалившись на полтора километра, она развернулась и со всех сил побежала, пытаясь спастись. В этот миг связки Чжэ Хуали натянулись, и он бросился вперед. С оглушительным хлопком он превысил скорость звука, прежде чем схватить свой нож двумя руками и рубануть сверху вниз. Нож мгновенно добрался к спине Чань Юань, которая, развернувшись в воздухе, бросила свою пилюлю меча на перехват. Но до того, как мечи успели вырваться наружу, луч ножа разделил ее напополам. Чжэ Хуали остановился, убрал нож и развернулся, чтобы уйти. «Я должен продемонстрировать человеку с рисунка свои навыки ножа, поэтому не хочу получать лишних травм и решил убить тебя подобным образом». Со спокойным выражением лица он наклонил голову, чтобы прислушаться к звуку молота. «Девушка, в тот момент, когда ты отвернулась, я отчетливо увидел твой недостаток. Никогда не смей поворачиваться ко мне спиной». Находящийся позади труп Чань Юань с глухим стуком упал на землю. На противоположной стороне яростно сражались два силуэта, непрерывно разрушая горы вокруг. Скалы с вершинами, напоминающими лезвия, раскалывались и разрубались, рассыпаясь на бесчисленные руны, которые мгновенно бесследно исчезали. После недолгого сражения Юйхэ коснулась рани на лице. Ее противник погиб, но все-таки сумел ее ранить. Затем она подняла голову, увидев в небе короткую вспышку света ножа, и удивленно приподняла брови. «Чжэ Хуали, ты привлекаешь не меньше внимания, чем кузнец, но я не уверена, что смогу тебя одолеть». Она развернулась, чтобы уйти. «Мне нужно найти младших братьев и сестер, прежде чем заняться тобой». Пустынный мир на столе был крайне огромным, что затрудняло поиски друг друга. В нескольких горах разгорелись сражения. Практики божественных искусств встречали экспертов дьявольской расы и использовали свои лучшие навыки, пытаясь их убить. Из-за этого битвы длились не очень долго, заканчиваясь для практиков либо гибелью, либо серьезным ранением, что делало их общее положение довольно плачевным. Тем не менее, несмотря на короткую продолжительность сражений, мастера преодолевали несколько десятков километров. Где бы они ни проходили, горы разрубались и обрушивались, что создавало невероятную картину. Некоторые бойцы даже использовали масштабные божественные искусства, уничтожая абсолютно все в радиусе сотен километров, что выглядело ужасающе. Конечно, этот мир не был настоящим, и существовал в пределах песчаного стола. Если бы сражение происходило в реальном мире, то практики не владели бы такой разрушительной силой, хотя их способности все равно оказались бы не слабыми. Место, где скрестились топор и копье, оказалось наиболее спокойным. Санхуа расставила ловушки и тихо скрылась в укрытии. Она молча ожидала, когда первый враг попадет в засаду. Время шло крайне медленно. Спустя 2 часа она высунула голову из укрытия, свесив 2 длинных косы над землей. Прошло еще 2 часа, и она забралась на вершину топора, подперла подбородок кулаком и начала качать ногами от ужасной скуси. После 6 часов ожидания Санхуа разлеглась на огромном топоре. Смотря в небо, она задавалась вопросом, где все? Она внезапно поднялась, слегка разозлившись. Куда все подевались? Разве это не место, где все должны были сражаться? Покажитесь кто-нибудь, будь то друг или враг. Снаружи песчаного стола боги и дьяволы наблюдали за сражением, переполняясь восторгом и тревогой. Прошло не слишком много времени, но несколько боев уже закончились. Когда Циньму убил 3 дьяволов и разлегся на земле, притворяясь мертвым в попытке выманить 4-го противника, большинство дьявольских богов ужасно занервничали. Обливаясь холодным потом, они наблюдали за девушкой на горной вершине. К счастью, она не попалась в ловушку и развернулась, чтобы уйти. В этот момент боги вздохнули с облегчением. «Хозяин, он и вправду твой наследник», — с восторгом проговорил черный тигриный бог. На вид святому дровосеку было все равно, но когда Фужила улыбнулся, их взгляды на мгновение встретились. Когда перед их глазами Чжэ Хуали 2 ударами ножа убил 2 экспертов, Хуан Юэ и Чань Юань, большинство богов Верховных Небес Императора также начали ужасно нервничать. Они по-настоящему взволновались за жизни остальных практиков божественных искусств Верховных Небес Императора. Тем не менее, больше всех нервничал отец Санхуа, бог Санье. Он крепко сжал кулаки, обильно потея ладонями. «Добрая дочь, не выходи, смирно стой, где стоишь?» Мужчина уставился на место, где скрестились топор и копье, но увидев, как Санхуа спрыгнула вниз, выражение его лица резко изменилось, и он мысленно пробормотал: «Не выходи, не смей выходить». Санхуа вышла из центра стола. «Не встречай врагов, не встречай врагов». Дьяволица двинулась прямиком к ней. Бог Санье едва не упал в обморок. Она умрет. Глава 538. На полпути невозможно остановиться. Внезапно Санхуа что-то почувствовала и остановилась. Дьявольская девушка впереди тоже почувствовала опасность и немедленно остановилась. С невысокой, но обрывистой горой, разделяющей их, они исполнили свои божественные искусства. Это произошло почти одновременно, и каждая из них оставила свой след на горе впереди. Жестокие божественные искусства 2 девушек столкнулись, и после минуты молчания гора рассыпалась, подняв в небо похожую на туман пыль. Рунные знаки внутри начали распадаться и превращаться в пятна яркого света, словно взрываясь фейерверками. Не будучи способными видеть друг друга, 2 девушки вытащили из рукавов пилюли ножа и меча, немедленно закружившиеся вокруг их прекрасных тел. Крошечные прямые мечи и изогнутые ножи парили вокруг их одежды, подобно танцующим в небе светлячкам. Санхуа училась у своего отца, бога Санье, и хорошо знала, как использовать навыки меча. Дьяволица в свою очередь была ученицей дьявола ножа Фулато, поэтому она совершенствовала навыки ножа. Они соприкоснулись в одно и то же мгновение, и были похожи на 2 бабочек, летающих вокруг друг друга, с вращающимися позади пилюлями. Крошечные мечи и ножи столкнулись, вспыхнув искрами. Навыки меча бога Санье, ты Санхуа. Навыки ножа дьявола ножа Фулато, ты Бии. 2 девушки сразу же узнали навыки друг друга. Среди вспышек света ножей и теней мечей, 2 изящных дарования высвободили свои божественные искусства с близкого расстояния. Свет ножа проник сквозь божественные искусства, а свет меча пронесся мимо волос. Яркий свет, испускаемый вращающимися пилюлями, ослепил их глаза и осветил их тела. Несмотря на то, что их физические тела выглядели хрупкими, они обладали энергией, которая превосходила таковую даже у Циньму. Когда они увидели друг друга, их тела пришли в действие прежде, чем они успели все обдумать. Ладонями, локтями, плечами, ногами и коленями они атаковали друг друга, как неистовый шторм. 2 девушки кряхтели и страдали от движений друг друга. Стоя на обрыве, одна из них оступилась и зацепилась за вторую, после чего они обе кубарем полетели с горы, подобно рваным мешкам, и остановились только через 6-7 километров. Как только они остановились, пилюли меча и ножа, которые они использовали, чтобы атаковать друг друга, достигли их голов. В один миг сотни изогнутых ножей и прямых мечей полились на них сверху вниз подобно дождю. Две девушки переворачивались, пытаясь увернуться от них. Санхуа убрала лук за спину и покатилась, как леопардовая кошка, выпуская более дюжины стрел с каждым кувырком. Тем временем в 13 километрах с другой стороны Бии вынула свой дьявольский лук, чтобы атаковать в ответ. Позади них до сих пор сталкивались огни ножа и меча. Две девушки обошли гору и снова ринулись в бой. Вибрация тетив создавала хрустящие звуки, что неудивительно, ведь гора пронзалась от стрел, приобретая на себе все новые и новые отверстия. Когда они бежали на высокой скорости, чтобы избежать стрел, мечей и ножей друг друга, Санхуа внезапно увидела огромный топор и копье. Они вернулись к тому месту, где пересеклись два больших оружия. Одна из девушек вскочила на огромный топор, а другая прыгнула на черное копье. Они двигались как змеи, нападая друг на друга. Наконец, добравшись до пика двух божественных оружий, они внезапно упали подобно сошедшим с небосвода звездам после выполнения всех видов движений в воздухе. Санхуа поспешно взглянула на своего врага и, увидев, что Бии попала в ловушку, которую она установила ранее, немедленно активировала построение пилюль меча, которые создала. Ах, как единственное дитя бога Санье, Санхуа могла иметь все, что хотела. Несмотря на то, что она не могла усовершенствовать пилюлю меча, как Циньму, она не чувствовала недостатка в своих пилюлях меча. Она поместила 7 из них в диаграмму меча 7 звезд. Практики божественных искусств Верховных Небес Императора были слишком ленивы, чтобы изучать математику, поэтому они использовали самый простой метод, а именно, копировали диаграммы мечей, которые оставили предки. Путем усовершенствования сокровища в соответствии с оставленными методами, сэкономленное время могло быть использовано на совершенствование. Диаграмма меча 7 звезд была одной из таких построений. Рисунок меча 7 звезд не был очень сложным, и многие практики божественных искусств просто копировали диаграммы меча. Их сила была невелика, но с 7 пилюлями меча все начинало играть другими красками. В борьбе за жизнь и смерть, даже если битва будет длиться недолго, любая незначительная помеха может запросто определить судьбу сражающихся. Поэтому о попадании в ловушку и говорить не стоит. Санхуа действовала, не задумываясь. Свиш, свиш, свиш. Изогнутый лук выстрелил многочисленными лучами в диаграммы мечей. Бии блокировала слева и справа, защищаясь от атак, но в следующий момент из руки Санхуа вылетела пилюля меча, сформировав своими летающими мечами линию. Первый меч пронзил дьявольское межбровье, второй последовал за ним, собственно, как и все остальные. Несколько сотен мечей вылетали один за другим из ее затылка. Тело Бии замерло, а уже в следующий момент она была поглощена бесчисленными мечами, вырвавшимися из диаграммы мечей 7 звезд. «Я победила!» Санхуа была ошеломлена, ее уверенность получила огромный толчок. Убрав свой рисунок меча 7 звезд и пилюли меча, она немедленно покинула место, где пересеклись топор и копье, чтобы продолжить поиски противников. За пределами мира песчаного стола, с бога Санье ручьями тек пот. Он был богом и достаточно опытным, поэтому он знал, что его дочь выиграла благодаря удаче. Санхуа, возможно, пережила резню, потому что усердно тренировалась в течение долгого времени, побывав во множестве сражений за жизнь и смерть, но все же она уступала дьяволице Бии, которая побывала в сотнях таких сражений. Опыт Санхуа был каплей в море, по сравнению с Бии, а победа над ней была удачным событием, но не могла же она всегда выигрывать по счастливой случайности. Если она столкнется с другими дьявольскими экспертами, разве это не означает, что единственная дочь бога Санье умрет у него на глазах? Внезапно Санье замер и удивленно осмотрел мир песчаного стола. Внутри него закончились еще несколько сражений, и число дьявольских экспертов значительно сократилось. Их осталось всего двое. Ученик Фужила, Чжэ Хуали, и другой ученик истинного дьявола Сумо, Цзяны. Молодых экспертов Верховных Небес Императора насчитывалось больше. Циньму, Юйхэ, Санхуа и Шуя. Юйхэ нашла Шуя, они работали вдвоем, убивая сильных практиков с преимуществом в количестве. Конечно, большинство врагов были убиты Циньму, молотильщиком. Именно потому, что он убил трех дьявольских экспертов подряд, Практики божественных искусств с верховных небес императора смогли удержать свое превосходство. Способности Цзяны были весьма высоки, но его травмы были довольно серьезными после боя лоб в лоб с последним противником, так что его оставшаяся боевая мощь оставляла желать лучшего. Возможно, этого будет достаточно, чтобы Сан Хуа выжила. Похоже, Юйхэ и Шуя тоже ранены. Сердце бога Сан Е дрогнуло. Он смотрел, как его дочь бежит в сторону маленького кузнеца. Тем временем Чжэ Хуали, находящийся на границе мира песчаного стола, нес демонический нож и как аскетический монах шаг за шагом продвигался вперед. Он не использовал никаких божественных искусств, поэтому его скорость была совершенно обычной. Его шаги, казалось, были точно измерены линейкой, и каждый его шаг был ровно 30 сантиметров длиной, ни сантиметром больше, ни сантиметром меньше. Это было правилом его навыков ножа. Эксперты дьявольской расы обычно были открыты, их движения были эффектными и большими, не обремененными мелочами. Они взрывались с удивительной боевой мощью без предупреждения. Но все же, Чжэ Хуали учился у божественного ножа Лоушуэна, существа, который был богом ножа. Навыки ножа Лоушуэна были искусны в расчетах и внушали страх другим практикам. Положение, сила, работа ног, движение тела и даже движение мышц измерялись чрезвычайно строго. Ошибкам не было места. Циркуляция жизненной ци на более глубоком уровне, использование исконного духа, намерение, сущность – все должно соответствовать требованиям. Чжэ Хуали вырос под таким учением, поэтому он отличался от практиков божественных искусств с верховных небес императора. Чтобы овладеть навыками ножа Лоушуэна, ему нужно было не просто быть опытным в расчетах, а иметь в них чрезвычайно высокие достижения. Несмотря на то, что он прибыл на верховные небеса императора по приказу и стал учеником Фужила, он не научился безудержному героизму у своего нового мастера. Он до сих пор использовал правила, которым его научил Лоушуан, сдерживать свои слова и действия, и во все времена быть бдительным. Он подошел к стене огня мира песчаного стола и поднял голову. Циньму стоял спиной к нему и прямо сейчас поднял меч, чтобы рассмотреть свое ремесло в свете пламени. В отличие от осторожности Чжэ Хуали, у Циньму был такой же безудержный героизм, как у Фужила. Его фигура при поднятии меча имела своеобразную героическую осанку. Восхищение мечом перед огнем было непередаваемым чувством, которому нельзя научиться. Сердце Чжэ Хуали начало биться немного быстрее, но уже в следующий миг он успокоил свой разум. В этот момент юноша с мечом, казалось, услышал, как меняется скорость его сердцебиения, и опустил голову, посмотрев на него краем глаза. Как вдруг он понял, что юноша смотрел не на него краем глаза, а на свой меч, используя зеркальную поверхность последнего, чтобы увидеть, что происходит позади. Он сделал так, чтобы попытаться обмануть мои суждения, и если бы я воспользовался шансом, сделав против него движение, я бы проиграл. А он одержал верх, слегка приподнял брови Чжэ Хуали. Если бы такие эксперты, как они, делали неправильные выводы из мимолетного движения тела противника, враг был бы всегда на шаг впереди. Даже малейшая ошибка может повлиять на исход битвы. Он опытен не по годам. Чжэ Хуали глубоко вздохнул и откинул плечи назад. Именно этого молодого человека не мог забыть его мастер, бог ножа, а также именно ему он должен был показать его навыки ножа. Чжэ Хуали внезапно поклонился Циньму и серьезно сказал: «Мой мастер Лоушуан». Циньму повернулся и положил свой меч на плавильный стол. «Я знаю, я помню его». Не вставая, Чжэ Хуали продолжал говорить: «Мой мастер сказал, если я встречу тебя, то должен буду показать тебе основанные им навыки ножа». Когда он поклонился, демонический глаз на демоническом ноже за его спиной внезапно открылся, и окровавленный вертикальный зрачок закружился. Его взгляд был устремлен на юношу. Циньму улыбнулся и положил ладонь на плавильный стол. Летающие мечи текли к нему, подобно мелкому песку, и собирались под ладонью, образуя идеальный круглый шар размером с большой палец. Очень интересно посмотреть на его навыки ножа. Циньму держал пилюлю меча в руке и продолжил: «Ты будешь выполнять его навыки ножа от его имени, поэтому ты поприветствовал меня, но это было сделано только из-за того, что ты уважаешь своего мастера, а не потому, что уважаешь меня, верно?» Чжэ Хуали выпрямился и кивнул. Циньму слегка улыбнулся. «Он использует свой нож с одной рукой. Ты изучал его навыки с одной рукой тоже или с двумя?» Зрачки Чжэ Хуали сжались. Циньму не пропустил ни одного изменения в выражении лица юноши. Напротив, замечая буквально все, и улыбка на его лице стала шире. «Чжэхуали, давай, покажи мне его навыки ножа». Чжэхуали мгновенно почувствовал невидимое давление, давящее на его сердце Дао. Циньму спросил его, владеет ли он одной или двумя руками, и это очень давило на его сердце Дао, а все потому, что Лоу Шуран был одноруким божественным ножом. Если он овладел навыками одной рукой, это значит, что его другая рука окажется бесполезной, следовательно, независимо от того, какие божественные искусства он выполнит, они никогда не окажутся идеально сбалансированы с его навыками ножа. Он заведомо окажется в проигрышной ситуации. Если же он освоил навыки двумя руками, то это значит, что он не выучил однорукий божественный нож Лоу Шуана. Выполнение навыков Лоу Шуана двумя руками будет означать, что он никогда не сможет выполнить их идеально, потому что не владеет их сущностью. Помимо желания Лоу Шуана, Чжэхуали спустился к нижней границе, чтобы найти способ усовершенствовать свои навыки ножа у Фужила. Набравшись опыта в битвах, он должен был продвинуться еще на шаг ближе к тому, чтобы стать молодым истинным богом в путях, навыках и божественных искусствах. И теперь, в первом же противостоянии, он был полностью раскрыт своим противником. Независимо от того, применит ли он свой нож, или же нет, ему нельзя останавливаться на полпути. За пределами мира песчаного стола глаза святого дровосека загорелись, и он, взглянув на черного тигриного бога рядом с собой, серьезно произнес. Его состояние ума смехотворно сильное, он давит на Чжэхуали с того самого момента, как они встретились. Почему ты сказал, что ему недостает в этом аспекте? Черный тигриный бог закрыл уши и жалобно захныкал. Его состояние ума действительно очень слабое, к тому же и нестабильное, постоянно меняется. Разве вы, милорд, не говорили, что у него вспыльчивый характер и что совершенствование его состояния ума было слишком слабым? Выражение лица святого дровосека не изменилось. Не было такого. Не говори ерунды. Неправильно услышал и на меня сваливает. Черный тигриный бог надулся, но увидев, как на лбу святого дровосека выскочила вена, он посмотрел вниз и засмеялся. Все так, именно этот маленький тигренок услышал неправильно. Глава 539. Братские чувства. Святой дровосек воспользовался шансом выкрутиться и сохранить свою репутацию. Чжэхуали, в свою очередь, не имел такой возможности, так как залез на спину тигра, со спины которого спуститься не так-то и просто, поэтому был вынужден довести дело до конца. На лбу Чжэхуали проступил холодный пот, и он взглянул на свою правую руку, которая отсутствовала у Лоушена, вынуждая того использовать нож лишь левой рукой. Секрет навыка ножа его мастера базировался именно на этом. Если Чжэхуали хотел исполнить навык ножа своего мастера без ошибок, то должен был отрубить свою правую руку. На его лбу проступило еще больше пота. Он был на грани истеричного срыва. Ему придется потерять руку, не успев даже обменяться с Циньму первыми ударами. Кто сможет терпеть такое? Кто на это согласится? Тем не менее, если он не отрубит свою правую руку, то его навык ножа не будет таким совершенным, как у Лоу Шуана, а исполнять искусств мастера с ошибками перед глазами Циньму он не посмеет. Состояние ума влияет на боевые способности не так сильно, как ты думаешь. Внезапно позади раздался чей-то голос, и задумавшийся Чжэхуали удивленно застыл. Циньму приподнял брови, смотря на Асуру. До этого он был занят ковкой, поэтому не сразу узнал Цзяны. Тело парня было покрыто кровью, но нельзя было с уверенностью сказать, принадлежит ли она ему, или же поверженным врагам. Тем не менее, судя по всему, он был довольно серьезно ранен. Он напоминал рыбу, побывавшую в пасти хищника. Все его тело было покрыто сотнями всевозможных порезов, которые затем кто-то ошпарил кипятком. Но даже несмотря на чрезвычайно тяжелые травмы, его боевой дух продолжал ярко пылать, а плотность ауры поражала. Его кровь и ци вздымались к небу, и когда он подошел поближе, в ноздри Циньму ударил отчетливый запах крови и гниющих трупов, будто он принес с собой свежие захоронения. Взгляд Цзяны переместился с Чжэхуали на Циньму. Состояние ума не является частью боевых способностей. Они зависят от физического тела, исконного духа, путей, навыков и божественных искусств. Влияние ума не слишком заметно, сторонний зритель ясно это видит. Чжэхуали, ты оказался в его ловушке. Не собираешься выбраться из нее? Глаза Чжэхуали загорелись, а его дыхание стабилизировалось. Цзяны был одним из его немногочисленных друзей на верховных небесах императора, и двое парней зачастую обменивались опытом. Будучи невероятно близкими, они поклялись защищать друг друга ценой собственной жизни. Цзянь несколько раз спасал Чжэхуана на поле боя, так же как и тот его. Физическое тело, исконный дух, пути, навыки и божественные искусства определяют боевые способности. Чжэхуали, наши с тобой физические тела значительно лучше, чем его. Твой исконный дух превосходит даже мой, поэтому он, естественно, сильнее, чем его. Что касается путей, навыков и божественных искусств, ты владеешь навыками божественного ножа Лоушуана и к тому же выучил дьявольскую технику истинного дьявола Фужила. Ты искусен в обеих направлениях, так как тогда он может оказаться сильнее. Он еще не успел развить свое тело до уровня истинного бога, откуда у него силы совладать с тобой. Уверенность Чжэхуали неожиданно возобновилась, а разум успокоился. Улыбнувшись, он проговорил: «Иногда практик божественных искусств нуждается в хорошем учителе или добром друге. Спасибо, Цзяны, мой добрый друг». Услышав слова Цзяны, он наконец обрел уверенность в своих силах и его разум вернулся к наилучшему состоянию. Обретя физическое тело и исконный дух истинного бога, он значительно увеличил свои возможности. Несмотря на то, что его навык ножа еще не достиг области пути, среди людей на песчаном столе он не заметил кого-то, кто был бы сильнее в этом плане. Его преимущество состояло в физическом теле, которое определенно превосходило таковое у Циньму. Оно даровало ему большую скорость, силу, реакцию и мощь. Вторым преимуществом был его сильный исконный дух, который был сопоставим с таковым у молодого истинного бога. Даже если практик божественных искусств в области семи звезд не мог раскрыть полную мощь своего исконного духа, его правильное использование все равно зачастую становилось причиной победы. У Чжэхуали было два учителя, Лоушуан и Фужила. Второе слово в имени последнего переводилось как Ваджра. Дьявольский бог владел невообразимо сильным исконным духом и создал техники, позволяющие его мощи перейти на совершенно другой уровень. Исходя из этого, он верил, что Циньму не окажется для него достойным противником. Третье преимущество состояло в навыках ножа и демоническом ноже. Это духовное оружие для него лично выковал Лоушуан, который также передал ему свое мастерство, совершенствуемое на протяжении 40 тысяч лет. Тем не менее, состояние его ума было слабым местом. Впрочем, оно не сильно влияло на боевые способности. Состояние ума, которое у Циньму оказалось значительно сильнее, никогда бы не оказалось решающим фактором в бою. Цзяны счастливо улыбнулся. «Твои способности даже лучше, чем мои. Ты просто попался в ловушку», послушав его слова. Чжэхуали также улыбнулся. «Имея такого друга, о чем еще ему оставалось мечтать? Когда речь шла о таких верных друзьях, одного было вполне достаточно». Циньму слегка нахмурился. Один лишь Чжэхуали уже вызывал тревогу в его сердце, а теперь, когда к нему присоединился еще и Цзяны, у него не осталось почти никаких шансов на победу. Внезапно из ниоткуда показалось лицо Санхуа, ее две косички качались на ветру, как вдруг она радостно махала рукой. «Молотильщик, не бойся, я здесь. Мы тут одни, а где старшая сестра Юйхэ, старшие братья Шуя и Хуан Юэ? Они погибли в бою». Как только она договорила, Юйхэ вышла из укрытия с выражением беспомощности на лице. Шуя шел следом, хмурясь. «Старшая сестра Юйхэ, старший брат Шуя, почему вы прятались на горе? Нас четверо, этого более чем достаточно, чтобы справиться с ними. А где старший брат Хуан Юэ? Он тоже где-то затаился?» Выражение лица Юйхэ стало еще более мрачным, а брови Шуя сжались сильнее. Парочка пряталась во тьме, готовясь убить Цзяны и Чжэхуали. Тем не менее, когда девушка о них упомянула, им не оставалось ничего, кроме как выйти из укрытия. Подобное поведение показывало их не с самой лучшей стороны. «Я давно заметил вас двух, так как вам не слишком хорошо удалось скрыть свои убийственные намерения. Что касается Хуан Юэ, то я убил его своим навыком ножа», — равнодушно проговорил Чжэхуали. «Младшая сестра Сан Хуа, мы только что видели труп младшего брата Хуан Юэ. Что касается остальных, то они тоже мертвы. Остались только мы. Остальные умерли славной смертью, сражаясь со столькими дьяволами. Они пожертвовали жизнями, забирая противников вместе с собой. Именно из-за них у нас теперь есть численное преимущество». Она чувствовала себя довольно беспомощной, думая о маленькой дочери бога Санье. Девочка выдала их местонахождение, полностью разрушая все надежды на неожиданную атаку из укрытия. Более того, несмотря на то, что у них было численное превосходство, оно не давало им никакого преимущества. Боевые способности Сан-Хуа были довольно низкими, она еще не прошла испытания пагоды подавления бога. Без таланта истинного бога, с нее не было совершенно никакого толку. Юйхэ была почти уверена, что, оказавшись на поле боя, девушка где-то спряталась. Она еще не встретила ни одного врага, поэтому смогла выжить. Судя по всему, Циньму думал лишь о ковке. Он действовал крайне опрометчиво и как только оказался в мире песчаного стола, занялся ковкой. Он не взаимодействовал с союзниками и не наблюдал за действиями врагов. Причина, по которой ему удалось выжить, скорее всего состояла в том, что он был таким же счастливчиком, как и Сан-Хуа. Дьявольские эксперты, отправившиеся, чтобы его убить, должно быть, были перехвачены практиками Верховных Небес Императора. Они сражались до смерти, даруя кузнецу шанс на жизнь. По мнению Юйхэ, поддержка Циньму и Сан-Хуа ничего не изменит. В бою с Чжэхуали и Цзяной ей стоило полагаться лишь на Шуя. «Надеюсь, эти два лунатика не создадут проблем», — подумала она, не будучи уверенной, что сможет одолеть Чжэхуали и Цзяной в одиночку с Шуя. Шуя бросил на Циньму мрачный взгляд. «Старший брат Цинь, молотильщик, ты уже не куешь?» Юноша улыбнулся в ответ и подмигнул, мгновенно стирая ухмылку с лица Шуя. Юйхэ сделала вид, что ничего не заметила. Сан-Хуа, в свою очередь, радостно подбежала к нему, спрашивая: «Твои мечи наконец готовы?» Кивнув, Циньму тепло улыбнулся. «Да, сестра Хуа, мечи готовы». Глаза девушки загорелись. «Насколько они сильны?» Чжэхуали только что сказал, что по приказу мастера собирается показать мне свой навык ножа, поэтому мне лишь предстоит проверить их силу. Затем парочка недолго пошепталась о том, как лучше проверить силу мечей. Юйхэ, понимая, что ей предстоит сразиться с самым сильным из своих врагов, изо всех сил пыталась успокоить свой ум и не обращать внимания на их разговор. Взгляд девушки остановился на Цзяны и Чжэхуали, когда она проговорила: «Младший брат Шуя, займись Цзяны, пока я буду сражаться с Чжэхуали. Я не думаю, что смогу победить, но так как твой противник тяжело ранен, ты сможешь добить его и помочь мне». Шуя глубоко вдохнул, прежде чем торжественно проговорить: «Старшая сестра, не волнуйся, я разберусь с Цзяны». Взгляд Чжэхуали блеснул, и он тихо спросил: «Старший брат Цзяны, ты выбираешь сильного или слабого? Использовать слабого, чтобы остановить сильного, и использовать сильного, чтобы убить слабого, это и есть искусство войны». Цзяны рассмеялся, его героизм устремился к облакам. «Я остановлю сильного, пока ты убьешь слабых. Затем мы, братья, сможем объединиться, чтобы победить». На лице Чжэхуали возникло печальное выражение. «Ты тяжело травмирован, есть шанс, что ты погибнешь. Не стоит меня недооценивать. Я учился у истинного дьявола Сумо, и еще не исполнял своей жертвы небесного дьявола», — громко рассмеялся парень. «Не бойся, я выживу». Договорив, он подошел к Циньму. Юйхэ и Шуя были ошеломлены. Цзяны четко сказал, что остановит сильного, пока Чжэхуали будет убивать слабых. С какой стати он тогда решил заняться Циньму? Неужели дьявол сошел с ума и предположил, что Циньму сильный, а они – слабые? «Остерегайтесь их уловок», – прошептала под нос девушка. Шуя кивнул и посмотрел на идущего к ним Чжэхуали. Стоящий напротив Циньму посмотрел на Цзяны и слегка нахмурился. «Сестра Хуа, подожди минутку, дай мне проверить свои мечи». Сан-Хуа отступила, и Циньму стукнул пальцем по своему межбровью. Пилюля меча подлетела в воздух, приближаясь к его лбу. Внезапно извне донесся оглушительный голос Фужила, эхом проносясь по миру на песчаном столе: «Мы потерпели поражение. Сдайте город Ли, не стоит продолжать сражение». В мире на песчаном столе и за его пределами все были шокированы. Даже боги Верховных Небес Императора едва сдерживали удивление и радость. Выражение Цзяны наполнилось недоверием. Приподняв голову, парень прокричал: «Я до сих пор жив, так с чего ты взял, что сражение проиграно?» «Фужила, я не выполню этого приказа». Огромное лицо Фужила закрыло небо, опуская на людей внизу холодный взгляд. «Мерзавец, ты сам не знаешь, что для тебя лучше. Сумо, поставь своего ученика на место и заставь его признать поражение, чтобы он мог выйти живым». Истинный дьявол Сумо нахмурился и проговорил: «Цзяны, мы пришли к выводу, что этот раунд проигран. Прими поражение вместе с Чжэхуали». Цзяны едва сдерживал свой гнев, крича: «Столько наших братьев умерли, сражаясь за город Ли, а вы заставляете меня уйти просто так, учитель, может ты и готов сдаться, но я нет». Чувствуя свою беспомощность, Сумо обратился к Фужила. «Старший брат, я знаю, что твоя мудрость не имеет себе равных, но может быть неправильно просто так принимать поражение и отказываться от Городали». Фужила холодно посмотрел на него. «Отказаться от Городали намного лучше, нежели губить жизни наших учеников. Мы уже потерпели поражение в этой битве. Жертва небесного дьявола». Сквозь зубы прошипел Цзяны, и вся его магическая сила ярко вспыхнула. В тот же миг в мире на песчаном столе закипело море крови, а в воздухе возник жертвенный алтарь из плоти и крови бесчисленных гниющих трупов. Цзяны взмыл с его вершины, мчась к Циньму с криком: «Я не умру, дьяволы не проиграют». Свет меча пронзил воздух, ослепляя всех зрителей. Он с легкостью пробился сквозь море крови, прежде чем проткнуть межбровье молодого дьявола. Лучи лезвия затопили все в радиусе 15 километров. Циньму убрал палец от бровей, и свет вернулся обратно в пилюлю меча, которая тут же полетела на свое место. «Чжэхуали, это движение называется открытием бедствия», — равнодушно проговорил он. «Можешь вернуть этот труп своему мастеру, чтобы он взглянул на мой навык меча». Парень посмотрел на труп, падающий с вершины алтаря. Его глаза загорелись ненавистью, два потока кровавых слез потекли по щекам, а аура внезапно стала невообразимо яростной. Его волосы резко поднялись вверх, в то время как он сам не смог сдержать отчаянный крик: «Признай поражение!» Снаружи раздался холодный голос Фужила: «Ты не совладаешь с ими четырьмя». Глава 540. «Нам с тобой суждено встретиться снова». Чжэхуали громко крикнул и сделал еще один шаг в сторону Циньму. «Признай поражение!» За пределами неба прогремел голос Фужила: «Твои навыки владения ножом чопорны, точны и полны расчетов, тем не менее, твое состояние ума уже неспокойно, поэтому ты быстро потерпишь поражение и умрешь еще быстрее. Твои близкие друзья мертвы, ты должен отомстить за них. Если ты не отомстишь и так бездарно распрощаешься со своей жизнью, ты будешь самой последней скотиной». Чжэхуали скривился в неприятной гримасе и внезапно вытащил нож левой рукой. Находящийся снаружи Фужила нахмурился, но на этот раз не попытался остановить Чжэхуали, стоящего в мире песчаного стола. Эта земля была создана им и святым дровосеком, следовательно, если он вмешается, то и последний поступит так же. Если это произойдет, все станет безнадежно запутанным, и не факт, что все закончится удачно именно для него. Святой дровосек был вызван из другого мира в начале дня и, застигнув всех врасплох, нарушил его планы. Вот почему он мог только заключить пари и не мог нарушить правила, которые сам же и установил. В противном случае все может закончиться очень плохо. Ему нужно время. Несмотря на то, что у Чжэхуали уже был мастер, он восхищался им и рассматривал его как своего преемника. Но ради великого дела дьявольской расы ему придется пережить его потерю, вне зависимости от того, насколько он восхищался им.